Глава сороковая. «Ай! Ай!» — тихо постановала я, закрыв глаза. Когда Ларин легко дотрагивался до раны и смазывал ее мазью, было очень больно. Внезапно я ощутила, как по ладони потек приятный холодок, который успокаивал боль. Я открыла глаза, чтобы посмотреть, откуда задуло, и поняла, что мне на раскрытую ладонь дует сам Михаил. Осторожно, бережно дует мне на рану. А на ней остаются мелкие снежинки, которые не таяли. «Так легче?» — спросил он, выпуская мою руку из теплых пальцев. Это было так необыкновенно трогательно и красиво. То, как он ухаживал за моей рукой. И это была его инициатива. Я бы и сама намазала, не маленькая. Но Ларин решил взять эту ношу на себя. Вероятно, именно потому, что знал, он может облегчить мне боль своим даром повелителя холода. Кстати, кто же он на самом деле? Повелитель холода? Господин Морозов? Князь зимы? Но абсолютно точно эта стихия подчинялась от чего-то именно ему. И немного Соне. По праву крови, надо полагать. «О, да, намного», — ответила я. «Я рад». «Спасибо». «Пожалуйста», — улыбнулся он. А я так и продолжала завороженно разглядывать нетающий, явно волшебный снежок на своей руке. «Вот это да!» — вырвалось у меня. «Чудеса, да и только!» Снежинки остались лежать поверх мази еще одним слоем, образовывая что-то вроде иния. Они давали приятную, успокаивающую прохладу, от которой боль казалась гораздо менее заметной. Князь лишь тихо хмыкнул, но, кажется, остался доволен произведенным на меня эффектом и тем, что смог помочь. «Вот видите, есть и толк от вашего дара», — сказала я ему, показывая свою ладонь. «Мне уже почти и не больно». «Так уж и не больно», — усмехнулся Ларин, глядя на меня из-под полуопущенных длинных ресниц. «Не сравнить с тем, что было?» — отозвалась я. «Кем же вы являетесь, Михаил Алексеевич?» «Что ты имеешь в виду?» — свел он брови вместе. «Вы повелеваете стихии холода и мороза». «Ах, это?» «Тогда кто же вы?» «Я человек», — ответил спустя небольшую паузу, взятую на раздумье Ларин, «у которого есть необычные способности». «Все же человек? Смертный?» «Да. А ты думала, что я некий Кощей или его сын?» — рассмеялся он. «Почему бы и нет?» — пожала я плечами. «Чего только в мире не бывает, как я погляжу. Я вон, и вообще иномерянка, из будущего. А с вами тут сижу, в башмаках и платье, которое до этого в кино и музеях только видела». «Где?» Нахмурился еще больше Ларин. «Что такое кино?» «Позже расскажу. Это длинный рассказ», — вздохнула я. «Смысл в том, что я тоже, по идее, существовать вообще не должна, ведь никаких перемещений в пространстве науки неизвестно. Даже нашей, в 21 веке. У нас робот, но машина такая. Некий механизм из болтиков и железочек, полы мыть умеет. Пуще, чем ваши крепостные. А вот во временном континууме перемещаться мы, увы, так и не научились. Точнее, я одна научилась. Только как, не знаю. Встретилась мне на пути какая-то телепортирующая других старуха, да и забросила меня сюда, к вам. С ума сойти. Механизм, который моет полы, — заинтересовался Ларин. Как двигатель? Или паровоз? Ну... «Да, только маленькие. Прогресс ушел с тех пор вперед, знаете ли?» «А нарисуешь?» «Кого?» «Ну, этот механизм, который пол моет». «Ну, хорошо, если хотите, нарисую», — рассмеялась я, представляя, как пером и чернилами на бумаге старинно рисую робот-пылесос современной марки техники. «А ты говоришь, у нас тут чудеса», — улыбнулся Ларин. «А у вас полы механизмы моют. Что же прислуга-то делает целыми днями тогда? коли полы уже все механизм вымыл. «А у нас нет прислуги», — ответила я. «Точнее, в некоторых больших богатых домах есть, конечно, но они там работают за деньги и не являются собственностью хозяина дома. А другим, у кого квартиры, то есть палаты их, не такие большие, прислуга не требуется». «А полы кто моет?» — снова свел брови вместе князь. «Механизм», — рассмеялась я. «А коли нет механизма?» «Сами моем». «Сами?» «Да». «И ты мыла сама?» «Конечно. Кто же еще?» «Удивительный мир», — покачал головой Ларин. «Ты все-таки нарисуй мне, как выглядит хоть этот ваш механизм-поломойка. Жутко интересно». «Обязательно. Только как передать-то вам, если мне уйти велено?» Михаил встал на ноги, прошелся по библиотеке и остановился у окна, задумчиво глядя вдаль. «Ты останешься в поместье», — ответил серьезно Ларин. «Свадьбу я отменю. Убедила меня. И ты, и старуха твоя из сна. Не надобно тебе покидать наше родовое поместье». «Правда?» — подняла я брови. «Не будете меня силком замуж выдавать?» «Вижу я, как тебе это не по сердцу. Не могу я так поступить с тобой. Оставайся в девках, коли так хочется твоей душеньки». «Значит, не такой уж он и плохой и черствый. Услышал мои мольбы, понял мои слезы. Не придется не мириться в браке с нелюбимым. Лучше уж так в девках, зато свободное от насилия и предательств, которые вешать на себя и исполнять вовсе не желала я. Спасибо вам». Подошла я ближе и заглянула ему в глаза. «Вы даже не представляете, что значит для меня ваше решение». Князь лишь сдержанно кивнул в ответ. «Но как же ваша супруга? Она ведь против того, чтобы я тут оставалась». «Ты будешь жить в другом доме». «Каком другом?» Еще больше удивилась я. «В конце нашего поместья, с другой стороны, где мы обычно не ходим, есть охотничий домик. Места там не очень много, но для тебя одной достаточно. Туда тебя я и намереваюсь проводить». «Я там буду одна?» «Одна». «И что я там буду делать?» «Жить, Ольга, жить».